Глава 1231. Страшная катастрофа. Манхао хмуро посмотрел на летящих к нему практиков из клана Мэн. Все они находились на царстве бессмертия, причем один явно совсем недавно достиг первой ступени этого царства. Их трясло, а в глазах читался практически животный ужас. Что интересно, стоило Манхао скользнуть по ним взглядом, как они окончательно лишились присутствия духа и остановились. «Чего застыли?» В ярости накричал на них молодой человек в шелках. «Вперёд, увольни! Не дайте ему уйти!» Старик неподалеку почувствовал на себе взгляд Манхао. Задрожав, он стиснул зубы и отвесил молодому человеку мощную затрещину. Тот тут же обмяк, потеряв сознание. Старик спешно вышел вперед и со сложными вместе ладонями низко поклонился Манхао. «Почтенный, юный господин нашего клана все еще не понимает, как устроен мир. Он явно принял вас за кого-то другого. Почтенный, пожалуйста, примите наши глубочайшие извинения. Если вы не против, мы продолжим путь». Старик нервно приказал членам клана возвращаться на корабль, а потом начал осторожно пятиться. От внимания Манхао не ускользнули его трясущиеся руки и бисерный пот на лбу. Сейчас он явно проклинал своего нерадивого подопечного, на чем свет стоит. Молодой человек и его защитник Дао сразу же узнали Манхао, но как только старик вспомнил об уничтожении сообщества черной души и огромном числе жертв среди преследователей, в том числе экспертов царства Дао, его сердце сжалось от страха. «Безмозглый болван! Никак в толк не возьму, чего клан так с ним носится! Этот дурак решил напасть на самого что ни на есть настоящего демона в человеческом обличье! Уму непостижимо!» На корабле за Манхао наблюдал молодой человек с бледным лицом. Внутри у него явно разгорелся конфликт, словно он хотел что-то сказать, но понимал, что ему это было не положено по статусу. Этот молодой человек носил наряд элитного телохранителя, его бледное лицо крест-накрест пересекало множество шрамов, уходящие по шее за шиворот наряда. Судя по всему, эти шрамы испещряли все его тело, к тому же выглядел он совсем неважно. Манхао смотрел на практиков клана Мэн, размышляя о первой встрече со своими сородичами по материнской линии. Молодой человек без сознания явно был важен для клана Мэн, иначе бы он не обладал такой властью. Вот только отсутствие у него мозгов бросило на клан его матери небольшую тень. Тем не менее, это был клан его матери и деда, поэтому для него он все равно оставался особенным. По этой же причине он не позволил этому недоразумению испортить ему впечатление о клане. Раз уж его занесло на восьмую гору, Манхао планировал поглядеть, что из себя представляет клан Мэн, и связаться с кровными родственниками своего деда. Наблюдая за улетающим кораблем, он не удержался от вздоха, а потом уже и сам засобирался в путь, как вдруг он перевел взгляд в другую сторону. «Довольно прятаться», — спокойно произнес он. Как только эти слова сорвались с его губ, замеченное им место подёрнуло рябь, и из пустоты вышло три человека. Первым оказался мальчик в белом халате с румяными щеками, холодным выражением лица и третьим глазом на лбу. Держа руки в замке за спиной, он зашагал к Манхао, в то время как его третий глаз постоянно моргал, испуская при этом таинственный свет. По пространству от него расходилась невероятная рябь, которая теснила естественные законы звездного неба. Сила эссенции, словно натянутая тетива, была взведена до предела. «Дао лорд!» «Понял, Манхао». Второй была старуха, чье лицо покрывали то ли нарывы, то ли пустулы. Каждый шаг вызывал у нее неконтролируемую дрожь, будто она была настолько старой, что уже стояла одной ногой в могиле. С другой стороны, внутри нее бурлила жизненная сила, отчего старуха походила на негасимый язычок пламени. При виде Манхао старуха каркающе расхохоталась, похоже, она уже считала его покойником. Третьим в группе был никто иной, как патриарх Черная Душа, только в совершенно ином обличье. Очевидно, он вселился в новое физическое тело, но аура его души и ненависть к Манхао было невозможно с чем-то спутать. «Слушай внимательно, дитя», — сказал мальчик в белом. «Я Сюань Дао Цзы из секты Сокровенного Единства с планеты Сокровенной Черепахи». Сказал он это не слишком громко, но его голос все равно прогремел подобно небесному грому. Услышав название секты, у Манхао слегка расширились глаза. Из четырех планет Восьмой Горы и Моря Манхао узнал о существовании планеты реки Ло, а также планеты Сокровенной Черепахи. Что до секты Сокровенного Единства, она являлась главной сектой этой планеты и занимала очень высокое положение, будучи пятой по силе секты Альянса Небесного Бога. «А я Хун Чэнь из церкви Бога-Дракона с планеты Восьми Начертаний». Старуха хищно оскалила свои пожелтевшие зубы, при этом один из нарывов на ее лице неожиданно лопнул. Вместо гноя из нарыва, быстро перебирая ногами, выползла молочно-белая многоножка. От слов Хун Чэнь сердце Манхао дрогнуло. Планета Восьми Начертаний являлась одной из четырех великих планет Восьмой Горы и Моря, а вот Церковь Бога Дракона в плане могущества превосходила даже секту Сокровенного Единства, будучи третьей по силе секты Альянса Небесного Бога. Представителей обоих сект явно завербовал Патриарх Черная Душа. В случае успеха этого предприятия Патриарх Черная Душа поступит к ним на службу, что заметно поднимет боевую мощь всей секты. С ним секта Сокровенного Единства сможет напрямую соперничать с Церковью Бога Дракона, а Церковь Бога Дракона с помощью Патриарха сравнится с прославленным сообществом Дитя Бога, которые являлись второй по силе секты Альянса. С появлением трех могущественных экспертов корабль клана Мэн внезапно остановился. Потерявший сознание молодой человек к этому времени пришел в себя и приказал остановить судно. Он с блеском в глазах наблюдал за Мэнхао, пока его защитник Дао безучастно стоял в стороне. В мире жило немало людей, которые пытались обернуть чужие неприятности себе на пользу. Клан Мэн не был исключением. «Я Мэнхао», — представился он. Повстречая он эту троицу Дао лордов полностью здоровым, то они все равно бы убили его. С его нынешним состоянием о победе даже речи не шло, слишком серьезными были его раны. Даже победа в дуэли с одним из них далась бы ему с огромным трудом, и все же он не желал терять лицо, поэтому после представления Хон Чэнь и Сюань Дао Цзы он тоже решил назвать свое имя. Ему не требовалось говорить, откуда он, все и так это знали. Патриарх Черная Душа с ненавистью буравил Мэнхао взглядом. Мэнхао разрушил всю его жизнь, и теперь он хотел отплатить ему той же монетой. «Мэнхао!» – прогремел голос Патриарха Черная Душа. «Практик эшелона с Девятой Горы и Моря. Высокий статус, но только не здесь. Здесь ты никто!» Чего никто не заметил, даже Патриарх Черная Душа, хотя, быть может, это просто оказалось недостойным его внимания, на корабле клана Мэн молодой телохранитель со шрамами на лице странно отреагировал на имя Мэнхао. Его глаза ярко засияли, но этот свет пропал так же быстро, как и появился, словно пришедшая в его голову мысль показалась ему слишком невероятной. Никто этого не заметил, практики на корабле с нетерпением ждали начала поединка экспертов царства Дао. Воздух сотряс рокот, Патриарх Черная Душа двинулся вперед. Взмахом руки он вызвал орду душ и силу эссенций. Звездное небо задрожало, когда все это помчалось в сторону Мэнхао. Любое ниже царства Дао неминуемо бы погиб от такой атаки вне зависимости от уровня культивации, но Мэнхао являлся Всевышним Дао Бессмертным с физическим телом на великой завершенности царства древности. Поэтому, даже не достигнув царства Дао, он мог сравниться по силе с экспертами этого царства. Мэнхао держался спокойно, ему ничего не оставалось, кроме как полагаться на холодную голову. В такой ситуации эмоции только мешали. Сражение было не избежать, поэтому Мэнхао за одно мгновение решил, как будет нападать, защищаться и контратаковать. Он внезапно вскинул руку, послав наперерез магии Патриарха Черной Душа множество бессмертных гор и мост Парагона. Когда их божественные способности встретились, по телу Мэнхао прошла дрожь, и у него изо рта брызнула кровь. Но тут он с блеском в глазах использовал силу взрыва и полетел назад в сторону 33 сияющих разломов. Недавний осмотр четко дал понять, это место буквально кишит опасностями. Любого там ждала одна лишь смерть, но его ситуация тоже не судила ничего, кроме смерти. Если столкнуть лбами две смертельно опасные ситуации, то получившаяся гремучая смесь вполне могла обратить безвыходное положение в едва уловимый шанс на спасение. Люди из клана Мэн хотели обернуть этот кризис себе на пользу, так почему Мэнхао не мог этого сделать? Как только Мэнхао полетел назад, на Патриарха Черной Души обрушился мост Парагона. Несмотря на текущую из уголков губ кровь, Сюань Дао Цзы, мальчик в белом халате, растворился в пустоте и возник рядом с Мэнхао. «А ну вернись, дитя!» – холодно бросил он, потянувшись к Мэнхао рукой. В следующий миг его рука трансформировалась в черную дыру, отчего звездное небо и время начали двигаться в обратную сторону. Даже корабль клана Мэн попал под действие этой магии и со скрипом начал заваливаться на бок, когда его потащило к мальчику. Видя, что его вот-вот схватят, Мэнхао неожиданно рассмеялся и прибегнул к технике ходьбы, которую его научил человек в черном по имени Резня. Один шаг, второй, третий. Казалось, Мэнхао очень медленно шел сквозь время, и все же, несмотря на то, что рука Сюань Дао Цзэ обращала время вспять, он все равно мог идти вперед. Время не могло противостоять, только время. Спустя миг Мэнхао уже оказался очень далеко, оставив позади ошалевшего Сюань Дао Цзэ. За все годы культивации ему еще никогда не доводилось видеть, чтобы его магию эссенции так легко одолели. В его глазах промелькнуло неверие, когда он пригляделся к походке, которой от него уходил Мэнхао. «Что это за техника ходьбы? Дао времени в ней даже глубже, чем в моей собственной технике!»